и Шулявской республикой. Важное место в изучении героического прошлого Коммунистической партии и народа Постышев отводил сбору и широкому использованию документов, подлинных свидетелей истории. Он был одним из тех, кто стоял у истоков создания архивного фонда КПСС. В первых числах марта 1926 года в киевских газетах было опубликовано обращение окружного комитета партии, в котором говорилось: «Киевский окрком КПБУ на основании постановления 9-го съезда КПБУ предлагает всем членам киевской организации, имеющим на руках какие-либо историко-революционные материалы и документы, особенно периода Октябрьской революции и Гражданской войны, срочно передать их исткпарт-отделу Окрпарткома». Секретарь Окрпарткома Постышев. Это обращение сыграло важную роль. Было собрано много ценных документальных свидетельств героической борьбы киевского пролетариата под руководством большевиков за власть Советов. Киевская партийная организация проводила огромную работу по воспитанию трудящихся в духе советского патриотизма и пролетарского интернационализма. Важнейшей формой интернационального воспитания было проведение массовых политических кампаний. Инициатором многих кампаний пролетарской солидарности с зарубежными братьями по классу, проводившихся в Киеве, выступал Павел Петрович Постышев. Когда в мае 1926 года в Англии началась крупная забастовка горняков, трудящие со стороны Советов провели многочисленные сходки и митинги в поддержку классовых выступлений английского пролетариата. Кампания солидарности прошла и на Киевщине. Трудящиеся СССР собрали в помощь бастующим английским рабочим 16 миллионов рублей, 23,3 тысячи из которых дали киевляне. Важной формой развития интернациональных связей советских и зарубежных трудящихся стали визиты в Советский Союз иностранных рабочих и профсоюзных делегаций. С большим волнением готовился Постышев к встрече, приехавшей в Киев в середине октября 1925 года, первой чехословацкой рабочей делегации. Хорошо зная, что знакомство иностранных пролетариев с жизнью и бытом советских людей способствует разоблачению антисоветской лжи и клеветы, умножает ряды друзей страны Советов, содействует распространению в зарубежных государствах идей социализма, Павел Петрович хотел во всей полноте показать гостям первые достижения тружеников города в деле строительства нового общества. И это ему удалось. Члены чехословацкой рабочей делегации побывали на заводах «Арсенал», «Большевик», посетили главные железнодорожные мастерские, ознакомились с достопримечательностями Киева. 14 октября на торжественном заседании правления городских профсоюзов и завкомов, посвященном приезду делегации, зарубежные гости поделились своими впечатлениями. Обстоятельно познакомившись с советской действительностью, они отметили, что узнали истинную правду о первом в мире государстве рабочих и крестьян. В свою очередь, встречи киевлян с зарубежными гостями и их рассказы о борьбе против эксплуатации укрепляли классовую солидарность, вызывали у советских людей чувство гордости за родную страну. Губком КПБУ проводил большую работу по ликвидации неграмотности среди трудящихся, развитию народного образования, расширению школьной сети, подготовке и воспитанию педагогических кадров. 25 декабря 1924 года в Киеве начал работу первый губернский съезд учителей, на который съехались делегаты со всех уездов. Павел Петрович встретился с участниками съезда. В своем выступлении он подчеркнул ту важную роль, которая отводится учителям. Задача учителя, сказал он, бороться с темнотой не только среди подрастающего поколения, но и среди взрослых. Вот почему важнейшим делом является борьба с неграмотностью. Не было ни одной важной проблемы, в решении которой не принимал бы участие секретарь Киевского окружкома партии Постышев. Идеологическая и пропагандистская работа, важнейшие задачи восстановления народного хозяйства и множество других неотложных дел. Среди них улучшение социально-бытовых условий жителей Киева и губернии. Город строился, рос. Необходимо было развивать общественный транспорт. К середине 20-х годов этот вопрос требовал безотлагательного решения. 1924 году трамваи — единственный тогда вид городского транспорта,